слегка приподнявшись на локтях и глядя на светлое пятно от настольной лампы. Дождь дал последнюю дробь по крыше и резко закончился. Человек на кровати, очевидно, не слышал, как Харри вошел в комнату, но тут возникла проблема. Обычная проблема для снеговика в июле. С него начало капать. Вода тихонько струилась с пиджака на пол. Харри этот звук казался громче канонады. Человек на кровати насторожился и обернулся. Сначала повернул голову, потом все свое голое тело. Первым, на что Харри обратил внимание, был возбужденный половой орган, качающийся туда-сюда, как метроном. «Ох ты, Харри!» — воскликнул Вилли Барли. В его голосе одновременно прозвучали испуг и облегчение. Глава 41. Понедельник. Хэппи-энд. «Спокойной ночи!» Ракель поцеловала Олега в лоб и тщательно укутала в одеяло. Потом спустилась вниз, села на кухне и стала смотреть на дождь за окном. Ей нравилось, когда идет дождь. Воздух становился чище. Смывалось все старое. Обновление. Вот что нужно. Начать сначала. Она подошла к входной двери и удостоверилась, что она заперта. В третий раз за вечер. Чего, собственно говоря, она боялась? Включила телевизор. Шла какая-то музыкальная передача. Трое сидели за одним роялем и улыбались друг другу, как маленькая семья, — подумала Ракель. Воздух разорвало ударом грома, и она вздрогнула. — Как ты меня напугал! Вилли Барли покачал головой, и его детородный орган повторил то же движение. — Могу предположить, — сказал Харри. — Я же вошел через террасу. — Нет, Харри, не мог. Вилли перегнулся через край постели и, подобрав с пола одеяло, укутался, а я-то думал, ты в душе. Вилли покачал головой и сделал неопределенную гримасу. Не я, а кто? У меня посетитель Ница. Он с ухмылкой кивнул на стул, на котором лежали замшевая юбка, черный лифчик и чулок с эластичным краем. Одиночество делает нас, мужчин, слабее. Не так ли, Харри? Мы ищем утешение там, где можем его найти. Одни в бутылке, другие. Вилли пожал плечами. Мы ведь сознательно допускаем ошибки, разве нет? И, конечно, Харри, совесть у меня нечиста. Глаза Харри привыкли к полумраку, и он заметил на щеках Вилли мокрые полоски от слез. Харри, обещай, что никому не расскажешь. Это был неверный шаг. Харри подошел к стулу, перекинул одинокий чулок через спинку и сел. — А кому я могу это рассказать, Вилли, твоей жене? Комнату внезапно осветило молнией, вслед за этим донеслись раскаты грома. — Так зачем ты пришел? — Думаю, ты знаешь, Вилли. — Скажи уж. — Мы пришли забрать тебя. — Почему мы? Ты ведь один. — С чего ты взял? — Твой взгляд, движение. Я знаю людей, Харри. Ты проникаешь ко мне, стараясь сделать это незаметно и неожиданно. Когда охотятся стаи, так не поступают, Харри. А почему ты один? Где остальные? Кто-нибудь знает, что ты здесь? Это не важно. Допустим, я один. Все равно ты предстанешь перед судом за убийство 4 человек. Вилли приложил палец к губам, словно обдумывая услышанное, пока Харри называл имена. Мариус Веллан, Камилла Луин, Лизбет Барли, Барбара Свенсон. Некоторое время Вилли смотрел в никуда, потом медленно кивнул и отнял палец от губ. Как ты догадался, Харри? Понял, зачем все ревности. Ты ведь хотел отомстить им обоим? Когда узнал, что Лизбет встречалась со Свеном Сивертсоном, когда вы ездили в свадебное путешествие в Прагу? Вилли закрыл глаза и запрокинул голову. Матрац булькнул. Я не сразу понял, что ваша с Лизбет фотография была сделана в Праге, но сегодня мне по почте пришла другая пражская фотография с той же статуей, и тогда все стало ясно. Ну, поначалу я отогнал от себя эту версию как абсурдную. Потом в ней начал прослеживаться здравый смысл. Насколько это понятие вообще применимо к таким бредовым поступкам? Оказалось, велокурьер-убийца вовсе не сексуальный маньяк. Он разыграл целую пьесу, чтобы... Преступления выглядели серией, а убийцей сочли Свена Сивертсона. Только один человек мог поставить такой спектакль — профессионал. человек, для которого театр — работа и страсть.